для улучшения черт личности. Будучи глубоко научным методом, метод Сильва не оставляет сомнения в своей духовной значимости. Возможно, именно по этой причине в приходских школах острова Гуам учащимся и всем желающим недавно начали преподавать метод Сильва. На это решение повлиял успех подобных проектов в приходских школах США. Эти проекты находятся под наблюдением доктора Джорджа Де Со и используют тестирование до и после с помощью стандартных личностных тестов. Теста 16 личностных факторов, используемого среди взрослого населения и применяемого для учащихся средних школ. Оба эти теста разработаны Институтом тестирования характеристик и способностей личности. Вот ключевые выводы. Почти во всех проверенных группах у субъектов отмечен существенный сдвиг от неуравновешенности в сторону сильного эго, зрелости, способности смотреть в лицо реальности, спокойствия. Устойчивость этой повышенной силы эго продемонстрирована повторным тестированием спустя 4-5 месяцев после обучения. Более того, за это время отмечено еще большее повышение. Другие исследовательские проекты с подготовкой по методу Сильва проводились в Аль-Букерке, штат Нью-Мексико, и в графстве Оттава, штат Мичиган. Вот некоторые ключевые выводы. Произошел заметный сдвиг у взрослых от недобрых предчувствий, самобичевания, беспокойства к уверенности в себе, спокойствию, безмятежности. Развитие внутреннего осознания высвободило ингибирующие факторы в социальном поведении. Тестовая группа взрослых сдвинулась от робости, застенчивости, чувствительности к угрозам к непринужденности, социальной смелости. Для большинства тестируемых проектов характерен сдвиг от напряженности, раздражительности, угнетенности, переутомленности к расслабленности, миролюбию, собранности, терпимости. Наблюдался сдвиг от отстраненности, оторванности, критичности, безразличия к теплоте, участливости, общительности. Тесты показали, что участники стали менее подозрительными, недоверчивыми и завистливыми. Демонстрируя вместо того большую готовность к сотрудничеству с другими людьми. Обнаружена большая свобода от прежних беспокойств и внутренних треволнений, демонстрируемая в тестах сдвигом от мрачности и пессимизма к большей веселости, энтузиазму. Обобщая вышесказанное, приведем список черт характера, подавляемых методом Сильва и улучшаемых им. Подавляемые черты. Неуравновешенный. Ждущий несчастья. Упрекающий себя. Беспокойный. Робкий. Застенчивый. Чувствительный к угрозам. Напряженный. Раздражительный. Угнетенный. Переутомленный. Отстраненный. Оторванный, критичный, безразличный, подозрительный, завистливый, мрачный, пессимистичный. Улучшаемые черты. Высокая сила эго. Зрелый, способный противостоять реальности. Спокойный, уверенный в себе. Раскованный, безмятежный. Непринужденный, социально смелый, расслабленный, миролюбивый, терпимый, собранный, теплый, общительный, участливый, готовый к сотрудничеству, веселый, оптимистичный. Выпускники метода Сильва во время тестирования продемонстрировали сдвиг черт характера от левого столбца к правому. Практикуя в течение 40 дней упражнения с обратным отсчетом, вы постепенно тоже совершаете этот сдвиг. Чем больше вы пользуетесь альфа-уровнем, тем в большей степени ваши черты характера перемещаются в правый столбец.